Смотри, четвертый урок — секрет создания крышесносных фигур на креативе. Тут на самом деле есть там простой секрет. То есть мы много связок тестируем, да, и надо, чтобы у нас креативы в более какие-то попадали. Ну, то есть не просто там про информацию, а именно такие чуть-чуть дерзкие, да, то есть чтобы они чтобы эмоции вызывали и человека захватывали внимание, чтобы дальше проходил. Здесь я просто прикрепляю и буду обновлять постоянно. Это те креативы, которые у меня лучше всего заходят. Вот, сейчас я вниз перешлю, вот тоже можно их использовать.